Глава 5. Противостояние. С рассветом приходит новая жизнь, обновляя все застывшие на ночь процессы. Отступающая тьма уносит с собой незримую таинственную жизнь другой стороны души. Так было, есть и так будет. Проснулся странник, крепким и целостным, обретя не только вновь возрожденное тело, но и потерянного друга и ласточкой, влетевшую в его жизнь, звездную пару. Встреча состоялась, тонко выверенная пространством и временем, ниточками судьбы завязанная, наивысшим благословленная. Замирает и сливается в единый вдох, в совместный ритм сердца, единая душа, и вся суета бренного мира отходит на второй план. Пусть весь мир подождет. Прошел день, а как будто целая жизнь. Столько всего произошло и продолжалась круговерть событий. Разрывалось пространство то тут, то там, морозной колотью обнаруживая тех, кто пути проложил в мир людей, завоевывая все новые и новые территории и прилегающие к ним души. Томились они в сосудах хрустальных, сверкая неутомимыми огнями бессмертия, каждая душа, несущая память всех своих воплощений, обладающая даром созидания, любви, бесконечной мудрости, создающая свой неповторимый световой рисунок и мелодию, была грубо захвачена в полон. Пришло время, и полетела во все концы весть всем, кто на задании в это время, в этом месте объединиться и союзами выступить против хрустальных на защиту земли русской. Да только немного их было. Зазвонили колокольчики на груди странника и стремительной, одновременно отрезвляя и собирая. В воздухе возникло послание, у каждого свое. И по мере прочтения буквы таяли и рассыпались, оставляя легкий аромат. Пропал дом, и, рассекая пространство, три звездные искорки зажглись и исчезли, направляясь туда, где помощь их была необходима. Крошилось и осыпалось все вокруг, переходя из одной формы в другую, становясь в итоге бесконечной и жуткой бездонной черной дырой, в которой уже не было никакой жизни, сплошной мрак. Тонкими нитями тянулись в единую точку звенящие и сверкающие маленькие сосуды, души содержащие. Были там не только людские, но и животных, дриад деревьев, тоненькие беззащитно хрупкие растения и цветов, волшебный нектар фей, даже дыхание звезд, через росинки земные проявленное, запахи и шорохи, и движение ветерка, и колыхание листвы, и писк комара, и жужжание крыльев — абсолютно все, что проявляло жизнь, было выделено, заключено и транспортировано. И жутко было в местах тех, потому как не останавливался процесс тот, зараженная, невиданной доселе болезнью планета Земля покрывалась бездонными черными дырами, скопошащейся, все поглощающей тьмой. из света и жизни в тьму блуждающую. Никогда не видывала планета это такого стремительного и жуткого захвата. Даже солнце не могло проникнуть в эту бесконечную тьму, натыкаясь лучами на невидимую преграду. Стоны, шелест, шепот, звон, хлопки, как от петард, и новый кусок пространства перестал существовать. Поднялся из глубин некто. Взором всепроникающим осмотрел и остался доволен. Хрустальные, сами того не ведая, расширяли и присоединяли к его владениям и к его власти несметные горизонты, стремительно заселявшиеся нежитью и древними из пекельных миров поднявшиеся. Дышала зима среди жаркого лета. Жизнь медленно покидала эту планету, забирая краски, звуки, запахи, создавая перевертыши, пространственные и вихревые воронки пустоты. Земля дрожала и плакала, выпуская в мир крик о помощи, застывающий и опадающий в этом угасающем мире. Луч всепроникающей силы, сверкая, вдруг возник капельками светлыми, рассыпаясь, теряя тут же густоту и плотность. Рассеченный, порезанный на множество кусочков мрак медленно и верно возвращал то, что забрано было. Холодом и нежитью дыша, бездонное жерло поглощало и тушило, нарушая все законы бытия, отменяя Богом данное. Из пустоты возник меч сверкающий. Быстро вращаясь, образовал он коридор. Куполом из сверкающих капелей накрытый. Три образа проявились, разбивая мелкую рябь, обретая четкость и плотность. Странник, Стремительная и Мурзик проявились в этом смертоносном месте. Жаром пылая, отодвигали они пространство холодной изморосью схваченное. Модулятор реальности вновь послужил верную службу. Как происходило это, непонятно было. Отогревалось пространство, но жизни не было в нем. Вращалось поле медленным, ленивым потоком вокруг людей и удивительного существа, оттаивая и отодвигая морозную колоть. И повисала звенящая пустота. Жизнь, звуки и краски были забраны. Души живые были далеко от этого места. И трудно было что-либо придумать в этой, казалось, тупиковой ситуации. Там, где человеческий ум застрял в формальностях, сработало чутье Мурзика. Издав странный, клокочущий горловой звук, он схватил зубами воздух и стал кружиться, создавая вокруг себя и людей какое-то невидимое, но вполне ощутимое движение. Возник легкий ветерок, закрутилось пространство, незримо собирая ушедшую жизнь, будто прошлое и настоящее пронизали друг друга. И в быстром коловрате стали появляться какие-то мелкие частицы, затем сухие листики, цветы, мертвые бабочки, жучки, птицы, безвольными тельцами болтающиеся. по велению потока живность покрупнее, безвольными шкурками, неестественно мотая то лапами, то головой, подчиняясь движению потока, проявились в этом месте. Жуткий хоровод из мертвых тел, когда-то живой, взаимодействующий между собой природы, окружая людей, волшебное существо, но духа и жизни не было в них. И вдруг пространство осветилось хороводом сверкающих огоньков, повсюду, докуда достигал взор. Возвращались души, лопались сосуды их заточившие, и оживало то, что мертвым было. Запорхали бабочки, запели птицы, медленно входила жизнь в более крупных животных. Заиграла красками шерсть, первый вдох и волна жизни по всему телу, узнавание и привыкание, подрагивание век, хлопок, и животина уже на ногах жадно дышит, обозревая мир и вспоминая суть свою. Оживала природа, вплоть до последней травинки, восстанавливая всю картину бытия этого места, так как было до того момента захвата. Мурзик раскрутил пространство на всех его уровнях в обратном порядке, в той последовательности, что временем и пространствами обусловлено было. Растворился защитный круг вокруг людей и Мурзика, за ненадобностью свернувшись, чтобы при малейшей опасности вернуться к исполнению своей программы защиты. Садилось солнце, последними лучиками обогревая вновь возрожденную жизнь. А неутомимая Троица снова и снова перемещалась в пространстве, по уже привычной схеме оживляя все новые места захвата хрустальных. Не было времени на отдых. Каждая минута играла великую роль в жизни планеты Земля. С трех сторон зоркое внимание отслеживало все происходящее. И каждый строил свои планы, и непонятно было, чьим планам суждено воплотиться, так как скорость завоевания Земли и освобождения постоянно меняла своего хозяина. Миновала ночь, и новый день осветил планету. Уставшие люди достойно несли свою ношу, но в лучшем случае их силы уравновешивались. И казалось, что только чудо сможет повернуть ход событий в лучшую сторону. Все это понимали, и люди с удивительным животным, и тот, кто направил их на это задание, и хрустальные, и некто из земли следящий. Лопались, и вновь воскресало дыхание жизни, дыхание смерти. Было нечто, о чем не знали ни три уставшие в бесконечной битве разведчика, ни три заинтересованных в победе стороны. Это нечто ждало своей минуты, созревая для борьбы, как зреет колос в поле.